Глава 6. Запретное заклятие. Магия источника. Как только взрыв утих, вся арена была завалена телами. Тем не менее, пока что они были живы, я ведь специально предупредил их. Какие же они просто да нельзя жалкие. Едва не погибли, хоть и мои потомки, но давайте мыслить в позитивном ключе. Не умерли, слава богу. Что ты сделал, мерзавец? Элиорк поднялся. Его правая рука покраснела, и если ему не повезет, то она станет бесполезной на всю его оставшуюся жизнь. Но помимо руки он, неожиданно, отделался лишь легкими ранениями. Решив, что несмотря на вид его правая рука не повреждена, он собрал в ней разбушевавшуюся магическую силу. «Что ты? Я просто немного вам пригрозил. Ваши основы испугались меня, и поэтому безобразно струсили». «Да ты шутишь!» Вообще это факт, но Леорг, видимо, мне не поверил. Для начала стоит пояснить, что магическая сила рождается из магической основы, существующей в наших телах. Проще говоря, она образует дух, душу, но основа находится еще глубже, в бездне. Она — это то, что делает нас самими собой. Если основа находится на разных уровнях, они могут испугаться противника, из-за чего магическая сила может выйти из-под контроля, как это произошло сейчас. Ну и ладно. Хоть немного захотелось признать, что я прародитель. Сказал я, после чего Леорг снова посмотрел на меня взглядом полным ненависти. Стоит ли похвалить его за необыкновенную способность до сих пор показывать враждебность, или же предостеречь, что он дурак, который не способен осознать реальную силу противника? Совсем ни капли. Вот как. Но, по крайней мере, неопровержимый факт в том, что я ближе к прародителю, чем ты. Запечатывающая магия, магия принуждения, магия исцеления... И странная неизвестная магия, выводящая магическую силу из-под контроля. Не может быть такого, чтобы ты владел несколькими магиями на таком высоком уровне. Ты используешь особые магические артефакты. Засмеялся я, надрывая живот. Ну и ну, магические артефакты, говоришь? Я, конечно, все понимаю. Не хочется признавать мою реальную силу, но твои слова просто потешны. Полукровка просто не может иначе обладать подобной силой. «Да чего вы так зациклились на этой чистокровности? Даже вообразить не могу такое 2000 лет назад. Я член императорской семьи и ни за что не проиграю какой-то там дворняге. Я скорее умру, чем признаю поражение!» Леорг силой выставил перед собой свою почти омертвевшую правую руку. В ней появился магический круг. «Это же... Я покажу тебе разницу между нами и магию источника, которую обучают лишь в императорских семьях!» И все-таки это магия источника. Очень хотелось бы узнать, ради использования какой магии он создал этот трехмерный магический круг, но я так рад, что думаю перестать портить с ним отношения. Я ощущаю уровень магической силы, превышающий тот, что установлен правилами. Раздался голос, парящий в небесовы. На зрительских местах установлены магические барьеры антимагии, но попрошу всех зрителей немедленно эвакуироваться. Предполагается, что абитуриент использует магию, которая может привести к смерти зрителей. Со зрительских мест раздались крики. «Дело дрянь! Лорд Леорг намеревается использовать его!» «Валим отсюда все! Антимагия здесь просто не сдюжит!» «Спасайте павших! Если оставим здесь, их тоже заденет, и они умрут!» Демоны со зрительских мест подхватили 80 павших на арене и тут же смылись. Леорг ухмыльнулся. «Тебе бы лучше начать сожалеть о содеянном. Магия источника — это опасное для жизни запретное заклятие. Стоит мне использовать его... «И тебе придет конец!» Правую руку Леорга окутали черные молнии, их число росло без конца, и они покрыли собой все в радиусе 1 метра. В следующий миг черные молнии распространились на вдвое большую область и продолжали становиться все сильней. В конце концов они покрыли аж половину арены, окутывавшая зрительские места антимагии, возникшая как вторичный эффект от молнии магическая сила, бурно рассеивали искры. «Ну что, уяснил? Это... «Настоящая магия, которой дворняга мне овладеть!» — высокомерно заявил Леорг. После чего он поднял окутанную черными молниями правую руку к небесам, а затем, махнув ей вниз, направил ее на меня. «Магия источника Джираст!» Примечание переводчика. Записано как «Демоническая черная молния Императора». Раздувшись в несколько сотен раз, черные молнии скрутились в вихрь, подобный тайфуну, и уничтожили вообще все, что было на арене. С разрушенных зрительских мест посыпались раздробленные обломки, поднявшиеся тучи пыли медленно отступили, и оттуда показался силуэт Леорга. Он практически полностью истратил свою магическую силу, но похоже, что он как-то остался жив. В следующий миг он увидел меня и был шокирован. «Не может быть! Ты совсем не пострадал от прямого попадания Джираста?» Эта магия обладала неплохой силой, но он допустил роковую ошибку. Старые вещи сами по себе обладают магической силой. Магия Источника — это магия, одалживающая свою силу Источника, обладающего огромнейшей магической силой. «Что? Откуда ты знаешь этот секрет?» — потрясённо спросил Леорк. «Да нет тут никакого секрета, ведь магию Источника изобрел я. Естественно, я знаю об этом». При пользовании магии Источника применяется стандартная практика одалживания силы у более древнего существа, обладающего могущественной магической силой. Но чем древнее оно становится, тем более туманным становится его бытие, и управлять даже одолжённой силой становится трудней. То бишь, хоть и занять колоссальную магическую силу у тебя получится, а вот то, что она окажется тебе по силам, уже не факт. Проще говоря, чтобы использовать магию Источника, ты должен иметь четкое представление о том, у кого занимаешь эту силу. Но чем он древнее, тем больше информации о нем теряется, тем больше она искажается при передаче, и в итоге появляются противоречия с изначальной версией. Поэтому обычно силу занимают у тех, кто хоть и древен, но в то же время достоверен. Например, обычной практикой является использование известных легенд и преданий. Кроме того, вероятность успеха магии Источника повышается, если ты сам тесно связан с ним судьбой. Только что он занял магическую силу для использования Джираст у того, с кем у него тесное родство. Владельца колоссальной магической силы, 2000 лет назад убивавшего даже богов. У тирана владыки демонов Анаса Валдигода. То бишь у меня. Уверен, что более подходящего источника для использования этой магии в эту эпоху просто не сыщешь. Только вот, увы и ах. Но магия источника не может воздействовать на сам источник, у которого занимают магическую силу. Ты это знал? «Бряханя! Все еще называешь себя прародителем! Каков глупец!» — растерянно сказал Леорк. «Итак, как бы мне с ним управиться?» — думал я. Прямо скажем, Леорк слаб, хоть и не настолько, как Зепис. С моей точки зрения, между ними нет большой разницы. Два сапога пара, как сказал бы я. Однако, думаю, его можно похвалить за решимость использовать магию Источника, поставив свою жизнь на кон. Ага, придумал. Я покажу ему, что такое магическая битва. Каким бы мелким ростком он ни был, он мне приглянулся. Должно быть, это то, что можно называть моей родительской любовью прародителя. Хоть ты очень зелен, но хорош, что рискнул жизнью. Из уважения к твоей решимости, я дам тебе шанс. Сказал я, шагом идя к одному месту. Шанс? Именно. Вот такой вот шанс. Я остановился и нарисовал магический круг с горевшим углем Зеписа. Я засунул свою руку в его центр, а затем одним движением вытащил ее вверх. В ней появилось тело Зеписа. Только вот сейчас я использовал не ингал, ведь его плоть была сгнившей. Что это за магия такая? И что за зловещая магическая сила? Первый раз такое видишь. Это магия Иглум. Примечание переводчика. Записано как «гниющая смерть». Она воскрешает мертвеца в виде зомби. Невозможно! Он двигается, словно живой, будучи мертвым. Подобная магия. Что ты за чудовище? Что ты, не преувеличивай. На самом деле это простая магия. Воскресший как зомби Зепис зашагал в направлении Леорга. Его глаза потухли и были темны, а изо рта капала слюна. Больно! Почему ты убил меня, брат? Почему, брат? «Не подходи! Исчезни, покойник!» Леорг без колебаний выпустил в Зеписа демонт. Примечание переводчика. Записано как «демоническая молния». «Прочь!» Выпущенную в Зеписа черную молнию в одно мгновение окутало черное пламя. Она была сожжена дотла при помощи Грозда. «Что? Жалкая Грозда Зеписа переселила мой демонт?» «Из-за Иглума. Тот, кому применена эта магия, обретает огромную магическую силу, но взамен их охватывает ненависть к своему убийце и мучает боль от незаживающих ран». Леорк прищурился. «Твоя цель — заставить Зеписа убить меня?» «Нет большего унижения для несущего гордость чистокровного, чем быть убитым младшим братом, на которого он смотрел свысока. Должно быть, Леорк думает, что я использовала Глум, чтобы выставить его на посмешище. К сожалению, у меня не настолько дурной вкус. Я ведь сказал, что даю тебе шанс. Что еще за шанс такой? Ты не понимаешь, что такое сила? Ставший зомби-запись, которого ты убил, считая за недостойного, сильнее тебя. Для начала измени свое представление о том, что твой младший брат бесполезен. Сказал я, пока Леорк осторожно отходил от записа. Что значит «измени свое представление»? Мне что, нужно все объяснять? Признай младшего брата и объедини с ним свои силы против меня. Что ты сказал? Похоже, он выглядел очень удивленным. Мне кажется, что Леорк, который до этого никогда не объединялся ни с кем, не понимает, что такое полагаться на младшего брата. Поэтому я уверен, что он видит лишь брата, превратившегося в зомби. Кончай шутить! Не ты ли сказал, что ставшего зомби охватывает ненависть к своему убийце? И что их мучает боль от незаживающих ран? У таких же не может оставаться ни капли рассудка! Да, все так. Это вечные адские страдания. Думаю, лучше бы он оставался мертвым. Однако... Леорк все еще не обращал внимания на факт, который я подносил ему своими словами. Однако есть такая вещь, как братья в хороших отношениях. Что? Давай же, покажи мне ваши братские усы. Объедините силы и нападайте на меня вместе. Ты в своем уме? Не лучше ли проявить хоть какое-то милосердие и убить его, чем позволять жить как зомби? Это лишь удобный предлог спастись тебе самому. Поверь же в братские узы. Забудь о своем положении и прочих мелочах. Должно же быть время, которое вы проводили как братья. Леорк скорчил гримасу и застонал. Своим видом он словно пытается сказать, что у них не было такой пары. «Ненавижу! Ненавижу! Убью! Убью!» Вызвав черное, как смоль, пламя в своих руках, запись продолжал бредить. «Больно! Больно! Я убью тебя!» Грезда в руках записа загорелась еще ярче, словно горя от его обиды. Леорк просто не переживет прямого попадания таким пламенем. «Ну и что будешь делать? Тебе остается лишь помириться с ним. Уверен, что братские узы пробудятся, если его загнать в абсолютно безвыходное положение». Думал я. «Увы, но у нас с этим никогда не было всех этих братских штучек. Перестань уже говорить, как избалованный ребенок. Если все так, то можете подружиться сейчас. Заставь его избавиться от ненависти и прочих чувств. Ну же, давай. Взывай же к имени своего младшего брата. И ваши сердца тотчас соединятся... Если ты сейчас же не проявишь братские узы, то умрёшь! Умре! Нацеленная на Леорга Грозда превратилась в огненный шар и была готова в любой момент поджечь его. Но я знаю, что братские узы сильнее всего на свете. В мифическую эру были демоны, пытающиеся защитить своих старших и младших братьев, даже превратившись в зомби. Демоны могут стать слабее с течением времени, магическая формула может стать низкоуровневой, а магия деградировать. Но братские узы этому не подвластны. «Взывай, я говорю!» В этот миг Леорк наконец решился и закричал. «Ах, запис!» Грозда направилась прямо в Леорга, а затем его моментально окутало черное пламя. Леорк превратился в сгоревшие угольки. «Хо, так вот какими стали братские узы в эту эпоху».